После всех-то войн, описанных в Весте, еще одна, последняя, капля в океане. Чтобы стать вещим, он должен открыть эту книгу. Открывал же ее вещий князь Олег, и вещий Гой Зелва открывал. Правда, первый погиб от коня своего, хоть и знал будущее. Второй — от гитарной струны. Неужели, и познав будущее, не избежать своего рока? Счастливый безумец бережно поднял футляр, огладил его точеные из крепчайшего дерева гладкие бока. Да, открыть. Для того, чтобы познать прошлое, требуется 40 сроков жизни, а для познания будущего хватит минуты. Он зажал деревянный цилиндр между колен и медленно потянул крышку. Глава 18. Обычно побудку играл Арчеладзе. Сам просыпался рано и тут же стучал кулаком в стену. А в этот раз никто не стучал, и вымотавшийся за двое суток в горах Воробьев проспал до вечера. Он привык к чистой интеллигентной работе. Когда нужно проникнуть в запертое помещение или просочиться, сквозняком начать на охраняемый объект, установить там умную и сложную аппаратуру и также незаметно исчезнуть. Остальное было делом техники. А здесь он ползал по лесам, как какой-нибудь фронтовой разведчик, страдая от излишнего веса и одышки, бегал марш-броски, волоча за собой пленных, и медленно сатанел от безысходности. Возврата к прежнему быть не могло, и, оказавшись вне закона, он ставил на прошлом крест. Конечно, в его судьбе и неустойчивом нынешнем положении был виноват Арчеладзе, втравивший все свое окружение в эту авантюру. Но если Кутасову на Балканах было раздолье, попал в родную стихию и не особенно-то задавался вопросами, что и во имя чего делается, будучи авантюристом по складу характера и профессии, то Воробьев, пока без особенных всплесков, страдал от неопределенности будущего. Ну, выловят они весь Арвах. Каким-то образом не дадут секретным службам неизвестно каких стран хозяйничать на горе Сатве. А потом что? Куда? Назад в Россию? Но там их балканские дела могут откликнуться, поскольку у духа мертвых руки длинные, а сам он бесплотен. Неужели остаток жизни придется доживать на нелегальном положении, как птицелов, принявший яд на Ваганьковском кладбище? А хотелось пожить тихо, в свое удовольствие, и где-нибудь в Подмосковье, на той же Клязьме, например, построить домик в лесу, собирать грибы, удить рыбу. Эдакая идиллическая жизнь отставного майора госбезопасности. На праздники и юбилеи надевать форму, говорить тосты в кругу друзей, выступать в школах или, о чем теперь и не мечтать, читать курс лекций по оперативному искусству в спецшколе службы безопасности. Все это стало неисполнимо. Но даже если бы Арчеладзе объявил завтра, что надо ехать в Африку и охранять там какой-нибудь кусок пустыни, Воробьев бы поворчал, повозмущался и поехал. Только из соображений честолюбия. Дело в том, что полковник однажды буквально спас его, когда Воробьева вывели за штат и поставили вопрос об увольнении до пенсионного срока. Попросту вышвыривали из службы по политической неблагонадежности. Его, как самого лучшего оперативника и специалиста по литерным мероприятиям, включили в специальную группу, чтобы осуществлять слежку за патриотическими партиями и движениями. Режим тайно осуществлял политический сыск и провокации, якобы среди организаций коммунистического толка. На самом же деле это было направлено против всех, кто выступал за самостоятельность и мощь России. Воробьева возмутило то, что вчерашние борцы с диссидентами сегодня ополчились на патриотов. Причем бессовестно, нагло утверждали, что теперь они враги Отечества.